поле, выйду через то поле, где краса девчина, лёльку дравы поле, лёльку дравы поле, где краса девчина. Чаровница, тебе чаровница.